Глава 6. Мир Офир. Месяц спустя после начала катастрофы. Все очевиднее становилась мысль, что жизнь теперь будет в постоянном движении. Во-первых, надо было регулярно двигаться вместе с точкой Лагранжа, колеблющейся с места на место подобно маятнику. Во-вторых, добыча пропитания и предметов первой необходимости тоже не способствовала сидению на одном месте. Коммуникация между выжившими пропадала, обесточивались регионы и целые страны. Планета погружалась во тьму в прямом и переносном смысле. Топливо и генераторы приобретали стратегическое значение, за ними начиналась охота, на которой сами охотники часто превращались в добычу. Знания, постигшие людей, напасти не хватало. Многие лезли туда, где концентрация тьмы была настолько высокой, что не помогала ни одна придумка вроде музыки с мощными басами. Все чаще случались стычки между группами людей, оспаривающих территорию, на которой можно было поживиться. Как правило, перестрелки заканчивались плохо для всех. Так или иначе, любой из стрелков чувствовал страх, а тьма мгновенно пользовалась этим, разгоняя его до нужной кондиции. Вражда между группами в сложившейся ситуации превратилась в совершенно бесполезный и самоубийственный прием доминирования. Все очевиднее становилась мысль о том, что сотрудничество, каким бы невыгодным оно ни казалось на первый взгляд, подходит для выживания намного лучше, но до полного взаимопонимания было далеко. Одиночки и мелкие группы людей, научившиеся выживать в условиях тьмы, как правило, имели не совсем адекватную психику и действовали по своим правилам, часто нападая внезапно и из-под тишка. Многие из них принимали препараты, добывая их по аптекам и больницам, которые выписывали людям со сложными расстройствами психики, отчего их собственное становилось совершенно неконтролируемой после прекращения приема. Большие города были буквально наводнены психами, болезненно воспринимающими любых людей, оказавшихся в их поле зрения. Максим аккуратно проклеил прозрачным скотчем с двух сторон бумажный лист с принципиальной схемой излучателя, который, согласно утверждению его создателя, умел противодействовать эффекту черного спектра. Он скачал и распечатал ее во время второго визита на разъезд, как раз за день до того, как там отключился свет. Максим совершенно не разбирался в том, что было нарисовано на схеме. Ждал, когда найдется человек, способный разобраться в ней и собрать такой прибор. Свой персональный излучатель превратил бы их жизнь в настоящий праздник, его можно было бы брать с собой на вылазку, запитав от бортовой сети машины, и не париться насчет черных призраков и миражей, возникающих перед глазами. Техники возле терминала уже не было, поселок выглядел более опустевшим, чем полмесяца назад. Мусор, раздуваемый ветром, собрался по углам, застрял в оградах живой изгороди. На все легла пыль, которую некому было потревожить. Ветер уныло подвывал и хлопал незапертыми дверями. Белые зори опустели. По возвращению в село Максим с друзьями не обнаружили там никого. Бабы Али в доме не оказалось. Хотелось верить, что внук не бросил ее. Центр села выгорел, сгорело домов 10, находящихся по соседству. Запах гари усугублял ощущение опустошения. Команда не стала задерживаться в селе и направилась к тому месту, на которое должна была переместиться точка Лагранжа. Расчет оказался верным. Едва они въехали в лес, как начало пропадать давление и исчезли видения, преследовавшие их всю дорогу. Надо было обустраивать жилище в лесу. Ехать куда-то далеко Максим с Ильей не решались, максимум в деревню, которая была под боком. Выяснилось, что в деревенских сараях осталось полно скотины, обреченной на медленную голодную смерть. Илья предложил выпустить ее на волю, чтобы она сама о себе позаботилась. На это ушел целый день, но гешефт с этого благородного поступка был немаленький. Им удалось собрать 200 яиц и устроить небольшой праздник белковой еды, после которого болела чересчур напрягшаяся печень. В процессе гуманитарной акции выяснилось, что деревня не пуста. Вначале они обнаружили паренька по имени Макар, которому было на вид лет 15. Он прятался на крыше родительского дома с воздушкой и даже попытался отстреливаться, когда увидел во дворе незнакомцев. После коротких переговоров, которые вела Маша, он слез с чердака. История его спасения выглядела странной. Макар рассказал, что терял сознание всякий раз, когда начинал пугаться, а потом приходил в себя. Очнувшись в очередной раз, он понял, что остался один. Затем на них напал с вилами нетрезвый мужчина. Максим выстрелил из пистолета в воздух и направил его на агрессора. Тому хватило разумения вовремя остановиться. Мужчину звали Рустам. На вид ему было слегка за 30. В Белой Зоре он приехал с женой и сыном к родителям жены отдохнуть. Когда узнали, что с миром происходит неладное, а им вроде как подфартило, решили не дергаться и остаться жить у них. Благо, тесть тещи не бедствовали. Накануне переноса точки Рустам с тестем поддали лишнего. Проснувшись утром, он долго не мог понять, что происходит, пока не начали мерещиться черти. Постепенно до него дошло, что беда, накрывшая мир, пришла и сюда, а семья и родственники исчезли, пока он спал в пьяном забытии. С того дня Рустам не расставался с бутылкой, постоянно поддерживая себя в пьяном состоянии. Так ему было легче не думать о пропавшей семье и сопротивляться страху. Новеньких приняли в команду, их навыки деревенской жизни оказались весьма кстати. Для них не было проблемой поймать и зарезать свинью. Команда не нуждалась в свежем мясе и, более того, абсолютно не страдала от недостатка еды. Дружок принял новичков и на все деревенские вылазки ходил вместе с ними. Чтобы не загубить деревенское стадо коров, он ходил вместе с Рустамом и Макаром раздаивать их, чтобы у животных не развился мастит. Наградой ему было свежее молоко. Постепенно Максим и Маша втянулись в это непривычное для городских рук дело. Коров было слишком много, но рисковать ими не хотелось. Никто не знал, что ждет впереди, и потому любая страховка от возможного голода казалась правильным делом. На зимовку для скота в деревне имелись припасы сена, сложенные в огромные ометы на краю села возле пустующих ферм. Чего не хватало сейчас команде, так это комфорта для жизни в лесу. Городить из палок жилье было долго и не хотелось тратить на это силы. Зрела идея отправиться в районный центр за необходимыми вещами и на разведку. Хотелось узнать, что творится в округе, что придумывают люди для противодействия черному спектру и стоит ли вообще опасаться подобных вылазок. Для поездки решили использовать внедорожник, на котором накануне первого переноса точки приехали подозрительные обкуренные типы. Видимо, их отпустило к моменту переноса. Они исчезли, а машина осталась. В бардачке лежала Беретта 92 с полной обоймой и целый пакет с бошками конопли. В кармане на спинке сиденья обнаружилась бумажная карта с указанием точки, в которой находилась деревня. Карта пригодилась для ориентации на местности, потому что телефоны были не вечными. Встроенная в мультимедию внедорожника навигация абсолютно ничего не знала о населенных пунктах меньшерайонного центра. Из машины выбросили два ряда сидений, оставив только передние, получился огромный багажник. Внедорожник оказался в роскошной комплектации с кучей динамиков и мощным сабвуфером, который в настоящих условиях оказался самой востребованной опцией. Заправили его под завязку тракторной соляркой. Машина вроде бы не протестовала против такого неблагородного топлива. Мотор работал ровно. Илья с дочерью и дружком решили остаться в лесу. Увеличившаяся мужская компания молодых парней напрягала отца девушки, да и Машу тоже. Она симпатизировала Максиму, но чувствовала, как интерес к ней исходит и от новеньких, пока что ненавязчивый. Они не нравились ей как мужчины, и она не хотела их внимания. «Спасите каких-нибудь девушек, пожалуйста!» — попросила она Максима перед отправлением. Максим пообещал, не будучи уверенным в том, что это исполнимо. Он был уверен, что чем больше населенный пункт, тем меньше шансов в нем справиться со страхом, имеющим свойство передаваться от человека к человеку. К тому же, как он предполагал, районный центр находился ближе к эпицентру, из которого шло излучение черного спектра. Илья, узнав про просьбу Маши, сказал на это. «Человек — хитрая тварь, приспособится к чему угодно. Нам с дочерью было бы спокойнее, если бы не было такого перевеса по половому признаку. Так что считай, что женский пол — это у вас основной квест». Точка Лагранжа находилась в лесу уже 3 дня. Так как именно лагерь нуждался в тех вещах, за которыми ехали на разведку, то стоило поторопиться, чтобы выгрузить и сразу же приспособить их здесь. Максим пообещал Илье Витальевичу, что обернется до вечера. Какими бы ни казались заманчивыми перспективы привезти что-нибудь особенно ценное, все равно ничего ценнее жизни не было. Ночь в чужом месте грозила опасностью как от подавляющей волю тьмы, так и от людей, которые могли принять чужаков за соперников. Поэтому выезжали рано, едва рассвело. Максим вооружился беретой, парни взяли по Макарову, Илье осталось ружье и все патроны к нему. «Не теряйте бдительность, не лезьте на рожон, не оспаривайте чужое право на что-то, будьте готовы к компромиссу. Берите только то, что покажется вам ничьим, или будете уверены, что за вами никто не наблюдает». Илья сделал последнее наставление. «Увидите на дороге людей или большую колонну, сворачивайте с нее к чертовой бабушке». «Я вас понял, Илья Витальевич». Максим пожал ему руку. «Вы-то тоже уши не развешивайте. Мало ли кто так же высчитал колебания маятника и теперь ищет безопасное место. Следите за дружком, он вас не подведет. Если что, бегите к озеру, туда, где камыши, и прячьтесь. Мы, если не найдем вас здесь, будем искать там». «Конечно, все как договорились». Парни заняли места в машине, Рустам сел за руль. Он сказал, что работал водителем на доставке и в такси, привык одним словом крутить баранку. Максим сел рядом, вынул пистолет и сунул его в карман на двери. Макар сел сзади на голый пол. Маша выбралась из шалаша, чтобы попрощаться. Отец не хотел будить ее, на что Маша коротко отчитала его. Что она сказала ему, он, Максим, не услышал. Он помахал им рукой, Илья сжал ладонь в кулак, словно просил быть покрепче, Маша просто помахала. Она выглядела такой заспанной и беззащитной, словно маленькая девочка. В это утро она показалась Максиму с другой стороны. Ему впервые захотелось заботиться о ней, ограждать от опасности и быть ближе. Рустам, едва под колесами появилось подобие дороги, дал по газам, наслаждаясь мощью двигателя и работой подвески, нивелирующей сложный рельеф. «Не гони», — попросил Максим. «На трассе можно, а тут мигом слетим куда-нибудь». Рустам недовольно цыкнул, но сбавил скорость. «Как она идет, а? Всю жизнь мечтал о такой машине». «Сейчас любая машина не проблема, лишь бы ключи в ней были. Пусть это и будет твоя машина, только относись к ней подобающе. Тебе на ней еще долго ездить», — посоветовал Максим. «Ребят, я посплю», — раздался сзади голос Макара. «Спи, только пистолет отдай». Максим протянул руку назад. «Не дай бог почудится что-нибудь со сна. Палить начнешь куда попало». «С чего это? Вы же знаете, как только тьма начинает на меня давить, я аж сразу же теряю сознание». «Я уже чувствую ее». Он ткнул пальцем в окно. «Вон, между деревьями кто-то стоит». «Не смотри», — посоветовал Рустам. «Тогда я спать». Макар протянул ПМ Максиму, вытянулся на полу и положил голову на руки. Расстояние до соседней деревни пролетело махом. Когда заезжали в нее, солнце уже светило поверх деревьев. Село выглядело так же, как и в прошлый раз, разве что скотины и собак прибавилось на улице. Коровы провожали машину взглядом, лениво жуя жвачку. Некоторые из них еще лежали, некому было пнуть их с утра и отправить в стадо. Зато собаки, истосковавшиеся по своим собачьим делам, неслись за машиной и громко ее облаивали. Максим внимательно смотрел по сторонам в надежде приметить какую-нибудь засаду заблаговременно. Поставив себя на место любого жителя деревни, завидевшего потенциально опасную машину, он бы не решился устроить противостояние ее пассажирам. Проехали и ладно, раз кому-то удалось приспособиться к жизни в сложных условиях с изматывающим, проверяющим на прочность страхом, стоило ли усугублять свое состояние сомнительными делами. Деревни в этом плане казались более предпочтительным местом для обитания, нежели города и крупные поселки, в которых могли сформироваться более крупные сообщества людей. Однако на душе стало легче, когда миновали деревню. Тьма, ища слабость человеческой психики, пыталась использовать каждый дом зияющими пустотой окнами в качестве ловушки. Взгляд так и цеплялся за них, и тут же начиналось действие, задачей которого было спровоцировать зрителя на испуг. Максим уже понял, что как бы ни хотелось посмотреть в то место, в котором что-то мелькнуло, этого делать не стоило. Тьма ждала этого от человека, и потому не стоило давать ей шанса. Перед выездом на трассу наткнулись на целый караван машин, устроивших затор. Торопясь скорее вырваться на дорогу, машины начали объезжать друг друга, сталкиваться. В итоге заняли всю дорогу. Некоторые попытались ехать на обочину и уткнулись бампером в землю. Что случилось потом, можно было легко догадаться. Паника, истерика, передающаяся как эстафета от человека к человеку, и затем чпок-чпок-чпок, исчезновение. «Как же нам объехать эту пробку?» Рустам остановился у дороги. «Выбираться надо и потихоньку раскатывать их по сторонам», — предложил Максим. «Тут до объезда километров 5 вдоль посадки», — вспомнил Рустам, явно не желая убирать машины с дороги. «А если и там затор?» — предположил Максим. «Ладно, ты у нас за босса. Как скажешь, так и сделаем», — согласился Рустам. «Раскатывать так раскатывать. Макарка!» Он пошевелил спящего напарника. «Подъем!» Большая часть автомобилей стояла с ключами в замке зажигания, повернутыми в рабочее положение. Из этого следовало, что двигатели машин работали и после того, как их хозяева исчезли. Машины скатывали на обочину. Это оказалось веселым занятием. Машины бились друг от друга, звенели разбитым стеклом. Это не выглядело кощунством. Ненужному хламу было не место на дороге. За час убрали все машины. На тех, что были заправлены, оставили пометки в виде царапины на лючке бензобака. «А это машина Владика», — указал Макар на старую четырку. «Того Владика, который охранял правление?» — уточнил Максим. «Да, его». Максим открыл дверцу машины. На заднем сиденье лежала хозяйственная сумка, которую он видел в доме бабы Али. Это было хорошо, что внук позаботился о своей бабушке. Плохо, что ничего из этого не вышло. Он столкнул с дороги эту машину, потом последние две стоящие поперек с разбитыми кузовами и вывернутыми колесами. Это с них начался затор. Дорога на трассу была свободна. «Нас вычислят по нашей работе», — заметил Рустам. «Это все равно, что поставить указатель и сказать, там живут люди». Максим не подумал об этом. На самом деле, кому еще могло понадобиться расчищать дорогу? Залетные сделали бы это куда проще, расчистили бы одну сторону, да и проехали бы по ней. «Наверное, ты прав, Рустам», — согласился Максим. «Впредь надо думать о том, как не привести по своим следам, кого попало». Они выехали на трассу. «Тут-то можно придавить?» — спросил Рустам у Максима. «Дави, а я буду смотреть по сторонам, поработаю штурманом». Дорога до райцентра по трассе занимала всего километров 10 в сторону города. Правая сторона, по которой они сейчас ехали, была почти свободна. Максим уже хотел расслабиться, но обратил внимание на неожиданный гуляющий гул, идущий от колес. «Что за звук?» — спросил он у Рустама. «По асфальту проезжала гусеничная техника». Рустам повилял рулем, заезжая и съезжая со следа. Гул, соответственно, появлялся и исчезал. «Трактора, что ли?» — недоуменно произнес Максим. «Вряд ли. Смотри, след какой-то узкий. За всю жизнь я видел узкие гусли только на военной технике. БМП, БМД». «Ну да», — согласился Максим. «Кому могло на ум прийти ехать на тракторе, когда кругом куча машин?» Он взял в руки пистолет и усмехнулся. С таким оружием идти против пулемета или скорострельной пушки — тот еще героизм. Смотреть по сторонам надо было еще внимательнее. Хорошо, что военная техника оставляла после себя такой явный след. Можно было понять, куда она держала путь. Максим решил, что будь у них хорошо вооруженная и бронированная машина, они бы махнули в город на какие-нибудь склады, чтобы разом привезти все, что понадобится на ближайшее время. Мысли тех, кто находился на военной технике, оказались не такими амбициозными, как у Максима. Следы их повернули в сторону районного центра. Яркий внедорожник запросто мог вызвать интерес со стороны тех, кто считал себя сильнее. «Рустик, держись подальше от этих следов. Меня они здорово напрягают». Максим уже видел, как его страх начинает проявляться в чернеющей тьме точно по колее военной машины. Ему стало казаться, что, угоди их автомобиль в эту черноту, он провалится в нее и сядет на днище. Рустам заметил его состояние. «Боишься? Подбухивать надо понемногу, чтобы тьма не прокралась в мозг. Я так выдерживал больше недели». «Я не хочу подбухивать. Случись, что на дороге не сможешь адекватно оценить угрозу. Я читал, что на войне в первую очередь гибли солдаты, которые были пьяны. Страх — это защитная реакция на опасность. В норме он полезен». «Ясно. Зожник, значит», — усмехнулся Рустам. «Тогда можно дунуть? Вон полный бардачок дури». «Отстань, я и без этого неплохо справляюсь». Максим отвернулся и уставился в окно. Тьма, несмотря на яркое утреннее солнце, мгновенно нашла повод завладеть вниманием. Максим посмотрел на памятник, оставленный у дороги в память о погибших в автокатастрофе людях. Он был давнишним, неухоженным, с облупившейся краской, под которой проступала ржавчина. Вокруг него сконцентрировалось пятно тьмы, и как только Максим остановился на нем взглядом, она ожила, окутала памятник полностью. Конический купол тьмы, соответствующий конфигурации памятника, наклонился, будто открыл крышку, обнажающую проход в другое измерение. Под ней открылась черная бездна, из которой на Максима уставился некто, желающий заполучить его. Взгляд его вызывал чувство страха, отдающее в животе ледяным холодом, но он магнитил, вызывая любопытство узнать, чем закончатся эти гляделки. Внезапно из всех динамиков грохнула громкая музыка, ударившая по перепонкам. Наваждение пропало. Макар подскочил с просони и ударился о крышу машины. «Зачем? Выключи, придурок!» Он ударил Рустама по плечу. «Хорош спать!» Водитель выключил магнитолу. «Отошел?» Поинтересовался он у Максима. «Да, спасибо, залип немного», признался Максим. «Не немного, а путем ты залип. Я с тобой разговаривал, а ты не реагировал». «Ты разговаривал?» Максим ничего не слышал. «Представь себе, разговаривал, а ты как окаменел». «Блин, у них тут жестче все с этой тьмой», — решил Максим. «Я прямо на секунду отвлекся». «Так как насчет дунуть для профилактики?» «Не, давай пока без этого. Обещаю, больше отвлекаться не буду». Максим потер уши, чтобы кровь прилила к голове. После воздействия тьмы появилась усталость и легкое опустошение. Он решил, что ему сейчас не помешал бы энергетик, чтобы хотя бы на время появилась ясность ума и силы. «Рустам, тормозни у первого магазинчика, я себе энергетик возьму», — попросил он. «О, это правильная тема». Впереди показалась Стелла, предваряющая въезд в райцентр. Сразу за ней стояла автобусная остановка с небольшим павильончиком. Рустам проехал мимо, остановился, осмотрел ее со стороны, объехал и поставил машину сзади, чтобы с дороги не было видно. «Идите и на мою долю возьмите тоже, я на шухере постою. Если что, я посигналю. Один бибик, спешите в машину, два бибика, доставайте пушки и готовьтесь к бою». «Ладно, а ты, если услышишь стрельбу внутри магазина, не спеши приходить на помощь, лучше подожди. Если через 10 минут не покажемся, уезжай», — распорядился Максим. Они выбрались с Макаром из машины и прошли в павильон. Стеклянная дверь в нем была заперта, но стекла выбиты. Кто-то добрался и до этой малоинтересной торговой точки. Из этого наблюдения Максим сделал вывод, что это признак, косвенно указывающий на достаточно большое количество народа, оставшегося в поселке. Внутри все оказалось не так, как он себе представлял. Мародеры взяли, что нужно, не разбрасывая и ничего не куроча. Полки с крепким алкоголем и пивом пустовали, исчезли и закуски. Зато лимонады, различные напитки, в том числе и энергетики, остались на месте. Максим сорвал с гвоздика новый пакет и набил его жестяными банками энергетиков. Макар набрал жвачек, ярких пакетиков с желейными конфетами и прочую дрянь, которую вешают рядом с кассами. «Шоколад собери», — попросил его Максим, указав в сторону шоколадных батончиков. «Ага», — Макар с готовностью кинулся исполнять приказание. Максим критически осмотрел магазинчик полностью. Больше ничего интересного для них здесь не осталось. Они выбрались наружу. Максим сразу понял по расширившимся глазам Рустама, что появилась какая-то опасность. Повернув взгляд в ту сторону, в которую смотрел водитель, он увидел БМП и несколько вооруженных автоматами людей. На них была обычная гражданская одежда, из-за чего Максим решил, что они не военные. Ему показалось, что вооруженные люди пытаются выкурить из здания людей. До слуха доносились крики и матерные ругательства. «Так, Макар, осторожно садимся в машину и валим!» Максим на цыпочках подошел к машине, тихонько открыл дверцу, сел и прижал ее без хлопка. Макару тоже удалось бесшумно забраться в машину. «Давно они тут?» — спросил Максим у Рустама. «Да они и были тут, просто мы их не заметили», — ответил он. «И что они делают?» «Кажется, людей вывозят. Мужика одного отхреначили прикладами. Я думал, сейчас меня тьма схавает, перепугался немного. Я, наверное, дуну. Максим, чую, у меня стресс начинает развиваться». «Энергетику жахни». «Это не то. Я скрутил тут чинарик на пару затяжек. Я быстро». Рустам ткнул в прикуриватель и дождался, когда он отщелкнется. Вынул из-за уха скрученную из бумаги самокрутку, раскурил ее от красной спирали прикуривателя и глубоко затянулся. «Вещь!» — произнес он на выдохе. «Настоящая!» Машина наполнилась характерным запахом конопляного дыма. Максим приоткрыл окно, его раздражал этот запах. «Поехали отсюда, пока не попались!» — произнес он с раздражением. «А куда назад? Мы же ничего не разведали и не добыли. Они нас не видят, пока мы стоим, а как тронемся, сразу заметят». «Мы же быстрее их ездим», — заметил Макар. «Не быстрее их снарядов из пушки», — ответил Рустам. «Извините, не хотел пугать». Он заметил, как у пацаненка напрягся взгляд. «Пусть решат свои дела, а мы подождем. До темноты времени вагон». «Да, уезжать отсюда с двумя пакетами безделушек не стоит». Максим вынул из пакета банку с энергетиком, хотя усталость сняла и без его помощи, открыл ее и сделал большой глоток. Забытый вкус напитка показался ему слишком ненатуральным, но приятным. Вооруженный народ тем временем зацепил к своей БМП маршрутку на жесткую сцепку и затолкал в нее несколько человек. Со стороны было сложно понять, что происходит, не гуманитарная акция, но и на насилие не похоже. Воображение рисовало разные картинки будущей судьбы пленников, одна страшнее другой. Но они были возможны в случае, если поработители отличались немотивированной жестокостью. Из-за остановочного павильона показался мужчина с автоматом, за ним второй. Максим даже не успел испугаться, когда ему в лицо направили ствол автомата. «Опустили все стекла! Я задаю вопрос, и вы быстро отвечаете, понятно?» Жестко спросил мужчина, стоявший со стороны Максима. Внутренности колыхнулись от страха, чернота махнула перед глазами своим непроглядно черным покрывалом. Максим уставился в канал ствола, увидев в нем нарезы в самом начале и черноту в глубине, смотрящую на него взглядом мертвеца, вожделеющего живой плоти. «Понятно», — Максим кивнул. Рустам нажал все четыре кнопки опускания стекол. «Кто вы откуда?» — спросил вооруженный мужчина. «Мы из деревни, приехали узнать, что да как, кое-чем затариться». «Врете! Откуда в деревне такие тачки? И чего от вас анашой пасет?» Максим посмотрел на Рустама, тот смог признать свою вину только глазами. «Она помогает против тьмы, расслабляет психику», — нашелся Максим. «Серьезно? У вас еще есть?» — спросил автоматчик. Отпираться было глупо, пакет лежал в бардачке на видном месте. Максим открыл его, вынул пакет и показал мужчине. Тот присвистнул от удивления. «Толян, глянь, да это наркодилеры, которые работают по-крупному!» Он взял пакет в руки, открыл его и понюхал. «Фу, гадость!» «Мы не наркодилеры, это лежало в машине, мы только для себя», — пояснил Рустам. «Неизвестно еще, сколько эта катавасия будет продолжаться». «Ты тот самый обдолбанный, что ли, красноглазка?» «Эти не курят, я один дунул, потому что за рулем. А вы кто вообще, военные?» «Не совсем. Где ваш лагерь и сколько в нем людей?» 5, в 20 километрах от трассы в деревне». Немного соврал Максим, оставаясь при этом абсолютно спокойным. 5? усмехнулся мужчина. «Вот это сила! Вообще не в курсе, что ли, о том, что происходит?» «А что происходит? У нас ни радио, ни интернета нет». «Вытяни правую руку вперед!» — попросил мужчина. Максим удивился просьбе, но вытянул. Мужчина взял ее за запястье и покрутил, будто искал на ней что-то. «Татух нету!» «Каких татух?» — переспросил Максим. «Фанатики появились у нас, называют себя страховщиками. Создали свою организацию «Мир оф Фир» или «Мир страха» по-нашему. Возглавляет ее припудренный на всю голову лидер Фирлес. Якобы он до начала появления тьмы предсказал похожие времена. А теперь, когда они наступили, сколотил секту, которая поклоняется очищающему страху. Последнее время появилось много его агентов, распространяющих листовки с призывом вступить в ряды их организации. Обещают научить сопротивляться тьме через служение ей. Люди рассказывали, что в одном месте они устроили обряд жертвоприношения, имитировали казнь через отрубание головы. Человек, естественно, исчез до ее отсечения. «Пипец, дикость!» — не удержался Рустам. «Дикость не дикость, а самих сектантов страх не берет. Кочуют с места на место, ищут людей, устраивают целые шоу. Я разговаривал с парочкой тех, кто видел это со стороны. Он говорит, что там одни психопаты, будто накачанные наркотой. Беснуются во время жертвоприношения, того и гляди, сатана на землю сойдет». «Мы-то на них точно не похожи», — произнес Максим. «Да, вы не похожи, мародеры мелкого пошиба». «Ну уж простите, принимали бы деньги, мы бы тогда покупали», — защитил себя Рустам. «Ладно, я вас не осуждаю, езжайте куда собирались, на свой страх и риск. Если появится сложность или узнаете, что в округе завелись страховщики, советую присоединиться к нам». «Это куда?» «Про Миролюбовское водохранилище слышали?» «Слышали», — ответил Рустам. «Так вот, там зона гуляет, на которой нет тьмы, с берега на берег, вот мы там кочуем, обживаемся. Скоро у нас передатчик будет на длинных и средних волнах, так что добывайте радио и батарейки, чтобы быть в курсе последних новостей». «А людей куда везете?» «Это добровольцы, знакомые одного нашего, будут жить у нас». «А мужика за что?» «Он в запое больше месяца, понятия не имеет, что в мире происходит. Кинулся на нас, подумал, что мы бандиты и хотим увести его семью. Бухариков тьма не берет, они и так уже давно в ней. Ладно, парни, мы пошли, если что, знаете, где нас искать». Мужчина махнул рукой, развернулся и пошел. Напарник немного подождал, затем пошел следом. «И тачку перекрасьте в камуфляж, а то заметное слишком!» — крикнул мужчина, обернувшись. Спарка из БМП и маршрутки, рыкнув мотором и выпустив облако сизого дыма, умчалась в сторону выезда. Максим проводил ее взглядом. «Мы только полчаса как сюда приехали, а уже столько новостей узнали», — иронично произнес Максим. «Кто предупрежден, тот вооружен», — прокомментировал Рустам. «Теперь знаем, кого следует бояться». «Эти страховщики, наверное, наркоманы», — предположил Макар. «Наверное, да 100% обдолбыши. В здравом уме человек не смог бы заняться такой дичью, воспитан не так и мыслит не так. А как наркоту пустит кровь, все, блин, креатив попер. Главное направление мысли задать». Рустам говорил уверенно, рубя рукой по рулю, будто знал психологию наркоманов. «Ты в теме, что ли?» — спросил Максим. «Да, не сам, конечно, но знакомые были. Сколько раз их возил закладки искать. Интересовался, что они чувствуют, когда под дозой. Говорили, что испытывают просветление, ощущение, будто паришь над миром, понимая его суть. Но с виду, конечно, они выглядели как жеванное мясо, слюни пускают, обоссутся. Мерзость». «Ладно, хватит об этом. Куда поедем?» Максим решил сменить эту неприятную тему. «Строительный магазин, как и собирались. Где тут у них промзона?» Рустам огляделся. «Хоть бы спросить у кого». Он тронулся и поехал вперед. Максим и Макар читали названия всех магазинов, встречающихся по пути. Попадались либо продуктовые магазинчики с веселыми названиями, типа «Колокольчик», «Ручеек», либо пивнушки с громкими зазывающими названиями «Пристань», «Пенный рай», «Семь пятниц». Все названия отдавали сельским креативам из-за очевидного несоответствия формы и содержания. «Они тут не строят, что ли, только бухают?» — усмехнулся Рустам. «Я думаю, что они сделали тематическую зону для строительных магазинов. Вот бы спросить, чтобы не искать». «Смотрите, а вон человек стоит!» Макар указал в свою сторону. «Давайте у него спросим». У калитки двора частного дома кто-то стоял и смотрел на них и даже не собирался убегать, когда они повернули в его сторону. Машина остановилась метров за 10. «Дурачок», — разочарованно произнес Рустам. Это был парень с синдромом Дауна в неопределенном возрасте. Он крепко держался за штакетины руками и, не отводя глаз, смотрел на машину. «Я пойду поговорю с ним», — сообщил Максим. «Будьте начеку». Он вылез из машины и подошел к парню. Тот сразу начал улыбаться, когда увидел Максима. Был он чрезвычайно тощ, по лицу этого сразу было не понять, но по рукам и фигуре Максим сразу определил у него крайнюю степень истощения. «Привет, ты кто?» — спросил он. «Фил», — ответил парень. «Фил?» «Да». «Ты один?» «Да». «Давно?» «Давно». «Есть хочешь?» «Да». «Одну минуту, никуда не уходи». Максим вернулся в машину и полез в вещи. «Ты чего?» — спросил Рустам. «Он с голоду сейчас помрет, хочу накормить его». Максим вынул банку тушенки, грубо вскрыл ее ножом, взял ложку и вернулся к Филу. Зачерпнул на кончике и поднес к его рту. «Ешь». Фил, как птенец, раскрыл рот, Максим положил в него еду. Парень пару раз жевнул и сглотнул. «Еще!» — попросил он добавки. Максим дал ему еще пару ложек, а потом прекратил. «Тебе много нельзя, то заворот кишок или еще какая-нибудь беда случится. Подожди меня». Максим вернулся в машину, на его лице застыло выражение озабоченности. «Парни, его надо с собой брать, иначе он тут с голоду помрет», — произнес он. «Дурачка? Зачем он нам?» — возмутился Рустам. «Он не дурачок, он Даун, и не виноват, что таким родился. У него родители, походу, исчезли, а он даже не понимает, что надо бы сходить раздобыть себе еды. Это обуза, Максим?» «В каком-то смысле да, обуза, но на него, кажется, не действует тьма. Может быть, мы придумаем ему занятие? Коров пасти, например. Он бы утром выгонял стадо на луга, а вечером подгонял к лагерю или в деревню. Тебе не надоело доить скотину, пока вокруг тебя хороводятся черные призраки? И чисто по-человечески, пока мы сами не оскотинились, нам надо его забрать». «Эх, сердобольный ты, Максим. Ладно, зови. Ты как, Макар, не против?» «Нет», — простовато ответил самый младший член экипажа. Максим вернулся к Филу. «Поедешь с нами?» Парень не ответил. По его лицу вообще было сложно понять, понял он вопрос или нет. «Мы в лесу живем, прячемся от тьмы, которая крадет людей. Твоих родителей забрала тьма, они кричали?» «Да...» Наконец ответил Фил. «Мы живем там, где никто не пропадает, у нас есть еда. Поедешь?» «Да...» «Отлично, идем домой, соберем твои вещички». Максим махнул товарищам, ожидающим его в машине. «Заезжайте во двор, не рисуйтесь!» Дом, в котором жил Фил, был построен недавно, красивый и ухоженный. Перед домом все выложено плиткой, газоны, туи, елочки, садовый гном. Чуть подаль кирпичная печь и беседка с плетеной мебелью. Видимо, в этой семье Фил ни в чем не нуждался и, как следствие, не был приспособлен к жизни без нее. Максим вошел в дом, Фил зашел следом. «Показывай, где твоя спальня», — попросил он хозяина дома. «Да...» Фил затопал вверх по лестнице на второй этаж. Максим пошел следом, на втором этаже было три спальни. На небольшом пространстве перед ними уместился узкий диванчик и начинающая подсыхать пальма. Фил показал на дверь, которая вела в его спальню. Максим вошел. Небольшое помещение, обставленное со вкусом, в центре стояла кровать, на которой спал Фил. Она была аккуратно заправлена, видимо, парень делал это на подсознательном уровне. Вместо шкафа здесь был гардероб, отлично вписывающийся в интерьер. Максим решил сам собрать вещи Фила, чтобы не терять времени на объяснение. Он собрал майки, трусы, штаны, свитера, теплую осеннюю куртку, обувь. Сложил все на кровать и связал в узел из покрывала. Получился приличный мешок. Перед тем, как выйти, он увидел на прикроватной тумбочке фотографию маленького Фила с родителями в легкой летней одежде на фоне моря. Взял в руки и перевернул. На обратной стороне была сделана надпись «Сочи. Филиппу 5 лет». Максим развязал узел и положил рамку с фотографией в вещи Фила. «Поехали, друг, нас ждут великие дела». Рустам скептически осмотрел огромный узел с вещами Фила, но ничего не сказал. Максим убрал их в салон, помог забраться внутрь ослабевшему от голода Филу. Тот скромно сел, прислонившись к узлу, и улыбнулся Макару. Макар улыбнулся ему. «Здорово!» — поздоровался он. «Привет!» — немного в нос произнес Фил. «Этот тоже не скажет, куда ехать!» — фыркнул Рустам. «Да прекрати уже, Руст, не стоит отказываться от того, что подсовывает нам судьба, даже если не знаешь, зачем тебе это нужно. Фил нормальный парень, в хозяйстве пригодится». Поколесив по поселку, не встретив больше никого, кроме вездесущей тьмы, устраивающей ловушки, парни наконец наткнулись на большую территорию, где торговали строительными материалами. Здесь была и открытая продажа, и куча магазинчиков всевозможной специализации. Макар и Фил остались в машине, а Максим и Рустам пошли выбирать для своих нужд что-нибудь подходящее. В оборудовании для дачи приусадебных участков они выбрали садовый унитаз. Там же взяли большую пластиковую бочку под воду, чтобы не бегать за каждым разом к ручью. Рустам, увидев в оборудовании для бань дровяную печь с возможностью установки сверху котла, воскликнул. «Это то, что нам надо!» «Зимой в лесу на костре не больно-то наготовишь, печь нужна!» Тяжеленную печку затолкали в салон к самым спинкам передних сидений. Фил и Макар сели от нее по разные стороны. Максим и Рустам пошли дальше. Поиск закончился возле стопки плит ОСП. «Максим!» Глаза Рустама загорелись огнем. «Я кое-что придумал. Нам надо рыть землянку, поставить в нее корпус из досок и обшить плитой. Не успеем глаза моргнуть, как заморозки начнутся. Где ночевать будем? Машиной не натопишь на всю ночь?» Максиму понравилась идея. Они затолкали сколько могли плит в салон внедорожника, благо проем в нем позволял это, и еще уложили несколько листов на крышу. Набрали кучу инструментов, саморезов, уголков и прочего, что могло понадобиться для постройки жилья. Лопаты и другой шанцевый инструмент для рытья решили добыть в деревне, чтобы не занимать драгоценное место. А также не смогли отказаться от бензинового генератора. Его пришлось поставить на крышу поверх листов ОСП и очень надежно закрепить, чтобы не потерять по дороге. Наконец все заняли места в машине. Солнце еще не перевалило за полдень, а делать в поселке уже было нечего. Можно было возвращаться. «Из обрезков сделаю дружку будку», — сообщил Максим по дороге. «Он заслужил себе отдельное жилье». Груженный внедорожник мягко раскачивался на неровностях дороги и опасно кренился в поворотах. Обратная дорога заняла гораздо больше времени. Максим даже нечаянно прикорнул до первого серьезного ухаба, грохнувшего грузом. «Не спать!» — предупредил его Рустам. «Куча свежих следов на дороге, надо бдить, вдруг это страховщики!» «А чего им тут ездить по пустырям? Навару никакого!» — предположил Максим. «Я, к примеру, еще неизвестно, кто сейчас опаснее, сектанты, наркоманы или вооруженные отморозки. Сейчас у этих негодяев подъем от чувства безнаказанности, и надо бы не лезть им на глаза, пока они сами друг друга не порешат». «Ты прав, зря я уснул». Максим пошлепал себя по щекам. «Не сплю, не сплю». К счастью, оставшийся путь прошел без эксцессов. Показался знакомый лес и едва приметная тропа, ведущая к лагерю. Ильи с дочерью на месте не оказалось, только преданный дружок радостно бросился в объятия. У Максима тревожно забилось сердце. Он кинулся искать признаки нападения на лагерь, но не нашел. «Ребята!» — раздался голос Ильи Витальевича откуда-то сверху. «Мы здесь!» Максим поднял голову. Среди листвы в гущине кроны он увидел машущего руками отца Маши. Если бы он сидел неподвижно, то Максим ни за что не увидел бы его. «А вы что там делаете?» — спросил Максим. «Техника по дороге шла, решил забраться посмотреть, а потом понял, что для конспирации лучше места и не придумаешь. А Маша где?» «Я здесь!» Маша помахала руками из кроны другого дерева. «Вот вы, птицы высокого помета!» — пошутил Рустам. Слезайте уже разбирать гостинцы!» Илья и Маша слезали с деревьев неуклюже и пару раз заставили поволноваться, едва не ускорив процесс падения. Максим помог Маше спуститься на заключительном этапе. «Спасибо, там было здорово и далеко видно. Если приделать какую-нибудь лестницу, то я готова исполнять функции вперед смотрящего», — предложила она. «Ты можешь стать кем хочешь, время сейчас такое», — пошутил Максим. Илья Витальевич слез с дерева самостоятельно и первым делом пошел осматривать груз. Открыл дверь и увидел Фила, скромно прижимающего к себе узел из покрывала. Илья некоторое время смотрел на него, не произнося ни звука. «Максим, это не совсем то, о чем я тебя просил», — произнес он.